После распределения директор Снейп поднялся, хлопнул в ладоши, усилив звук при помощи чар, и хмурым взглядом осмотрел зал. Все замолчали и замерли в ожидании. Крестный, как всегда, придерживался в одежде черного цвета, оттого выглядел довольно мрачно, но при этом несколько возвышенно, словно ему доступны тайны мироздания, но он ими ни с кем не поделится. «Добро пожаловать в Хогвартс! Я рад приветствовать всех учеников в новом учебном году. Перед началом учебы вы должны запомнить несколько вещей. Во-первых, всем ученикам запрещено посещать лес, который находится на территории школы. Там водятся опасные для жизни существа. Нарушителям будет вынесен строгий выговор. Ученики, получившие 2 строгих выговора, будут отчислены из школы. Во-вторых, ученикам запрещается использовать магию в коридорах замка во время перемен. Нарушители получат отработки». Снейп сделал театральную паузу и строгим взглядом обвел зал, словно заглянув каждому учащемуся в душу. Все затаили дыхание и боялись нарушить тишину. В-третьих, за злостные нарушения порядка будет выноситься строгий выговор, за которым, как я сказал ранее, последует отчисление из школы. Теперь перейду к хорошим новостям. С этого года система учета баллов была улучшена и введена система индивидуальной оценки. Школьники не выдержали и стали вслух обсуждать это, в зале поднялся гул. Тихо. Еще больше усилив чарами голос, остановил этот базар директор. Когда все замолчали, он продолжил. Общая оценка факультетов останется прежней, но в конце года будет произведен подсчет индивидуально добытых баллов и 10 человек, которые наберут для своих факультетов больше всего баллов, получат бонусы. Им будет предоставлено право пользоваться запретной секцией библиотеки и будут предоставлены индивидуальные просторные спальни с ванной комнатой, такие же, как у старост. Привилегии будут действовать на протяжении следующего года, но будут и такие ученики, которые наберут наименьшее количество баллов, или хуже того, их баллы уйдут в минус. Портреты таких учеников будут вывешены на доску позора в большом зале на весь следующий год, чтобы вся школа знала худших из худших. Что тут началось? Школьники не сдержались, поднялся еще больший гвалт, чем прежде. Снейп постучал по столу, усиливая звук чарами, постепенно возгласы утихли. Теперь по поводу тренировок по квиддичу. Они начнутся через неделю. Все желающие играть в сборных своих факультетов, подходите к мистеру Вуичику, тренеру по полетам. У нас в этом году 2 новых преподавателя. Мистер Гилдерой Локхарт, блондин поднялся, одарил всех белоснежной широкой улыбкой, помахал правой рукой и поклонился столу каждого факультета, как актер после продолжительного выступления. Снейп скривился, кинув взгляд на Локхарта, и поджал губы. Он будет преподавать защиту от темных искусств. И мистер Логан Даглас, профессор и доктор исторических наук, он будет преподавать у нас историю магии. Старичок поднялся и чинно поклонился залу, после чего сел на место. На этом все, желаю всем приятного аппетита. После речи директора на столах появилась еда, на которую проголодавшиеся школьники с жадностью набросились. Ну вот, Снейп молодец, где-то целого профессора раздобыл. На историю магии, пожалуй, я даже сам схожу, а не буду гонять Даппеля. Добравшись до спальни, я тут же слил во флакон воспоминания о разговоре с Гейлом и отправил Беллатрисе. Утром за завтраком почтовая сова принесла письмо. Пришлось меняться с Даппелем, который за лето, проведенное в шкафу, успел покрыться слоем пыли. Через связь с двойником понаблюдал за лицами Панси Паркинсон и Дафны Гринграсс, которые как раз проходили мимо Драко Малфоя, и тот использовал простейшие отталкивающие чары, чтобы избавиться от пыли. От этого простого действия весь коридор, ведущий из большого зала к общежитию Слизерина, стал непроглядным от пылевого облака. «Хэ-хэ!» — раздался женский кашель из облака, и затем донесся голос Паркинсон. «Какого дракла?» «Хак-хак-ха! Малфой, сволочь!» — взвизгнула Гринграсс. «Ты за это ответишь!» Отдаю приказ Даппилю срочно отступать и прятаться от разъяренных волшебниц. Возвращаюсь к письму. После всех необходимых проверок, конверт был вскрыт. Текст был зашифрован фамильным способом Блэков. О нем, как и об известных способах взлома, мне рассказывала мама. Весь скепсис пропал, когда путем расшифровки я получил еще один зашифрованный текст, только на этот раз способом, оговоренным с Беллатрисой. Белла молодец, паранойю вскармливает, главное, чтобы она не перестаралась и не съехала с катушек. Здравствуй, пупсик. Вчера поведала твоему батюшке твою тайну. Сказать, что он был удивлен, не сказать ничего. Воспоминаниями о нашем разговоре поделюсь в твой приезд домой на каникулы. Пришлось даже отпаивать Люци зельями, а то он как представил, по чьей заднице прошелся ремнем, то чуть не отъехал навстречу к предкам. Кстати, ты мне такой интересной подробности не рассказывал и не показывал. Как только услышала о том, какие мысли чуть не добили Люци, долго валялась на полу от смеха. А теперь о серьезном. Я тут проконсультировалась с духами. Так вот, они рекомендуют заполучить все воспоминания твоего приятеля, если подобное возможно. Помимо знаний о возможном будущем нашего мира, огромную ценность представляют знания маглов о направлении экономического и технического развития. Подобные знания позволят нам сориентироваться, в какие из областей экономики лучше вкладывать деньги. Зная это, можно завербовать грамотных консультантов из маглов и сотни миллионов денег превратить за несколько десятилетий в сотни миллиардов. Твоя любящая тетушка, Белла. Сколько дел и все мне одному. Построить свою финансовую империю, стать ключевой фигурой в теневом правительстве планеты, исследовать полувеликана и выручай комнату, развить метаморфизм, а еще надо не забыть сделать подарок на день рождения Гермионы. Обожаю этот мир. Раньше я бы поставил себе задачу из разряда «Сегодня проведу исследование свойств боярышника в сочетании с кровью улучшенных животных и затащу в постель ту черноволосую служанку. Сегодня у нас проходил первый в этом году урок истории магии совместно с Рейвенкла, и я, поменявшись с Даппилем, его посетил. Следует заметить, что Падмапатил вела себя так же, как и обычно, не подавая вида, что является моей невестой. Профессор Даглас оказался действительно увлеченным своим предметом. Он очень живо и интересно рассказывал о событиях прошлого. Его было слушать сплошное удовольствие. Я понял, что в школе у меня появился единственный предмет, куда буду ходить сам, а не присылать Даппиля. Теперь сходить на урок истории почти то же, что сходить на интересную театральную постановку. Новый преподаватель понравился многим, но рьяные двоечники, привыкшие на истории спать, были недовольны. Глупцы, из них пытаются воспитать полноценных разумных, а они стремятся оставаться овощами. Хорошо, что мне повезло преподавать уже у более-менее взрослых эльфов, которым было от 100 до 200 лет, с такими ленивыми малолетками я бы не выдержал и стал вбивать им знания через задницу розгами. Драка, по-моему, профессор Даглас великолепен, с восхищением произнесла Гриинджер после занятий. Согласен, замечательный знаток истории. Что у вас сейчас? То же самое, что и у вас, гербология, ответила девочка. Ты пойдешь или опять пошлешь иллюзию? Все растения из тех, что есть в теплицах и были интересны, я уже изучил, так что делать там нечего. Хи-хи. Гриинджер скосила взгляд на Паркинсон. Драка, ты бы видел, как твоя подружка Паркинсон пытается постоянно привлечь внимание Даппиля, а ему все равно. Тебе еще не заявляли, что ты бесчувственный чурбан. Нет, но на подобное будет забавно посмотреть. Эх, поскорее бы попасть на урок Локхарта, мечтательно произнесла Гриинджер. Нас с гриффиндорцами зайти после обеда, посмотрим, какой из Локхарта преподаватель. Везет же, завистливо протянула Гриинджер. А у нас с пуффиндуйцами защита будет завтра. После обеда мы зашли в кабинет Зати. Когда все расселись по партам и выложили на стол книги фэнтези, рекомендованные как учебники, Локхарт громко прокашлялся. После этого школьники затихли, в зале наступила тишина. Мужчина подошел к первой парте, за которой сидел Симус Финниган, учащийся на Гриффиндоре, и взял книгу мальчика под названием «Йоркширские йети», поднял ее над головой, повернув обратной стороной, демонстрируя собственный портрет, на котором Гилдерой подмигивал. «Это я», — сказал мужчина и подмигнул так же, как и его портрет. Гилдерой Локхарт, рыцарь ордена Мерлина третьего класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Но не будем сейчас об этом. Поверьте, я поймал йети, огромного и опасного монстра, отнюдь не улыбкой. Локхарт замолчал, видимо, он посчитал себя заядлым остряком и надеялся на смех. Несколько учеников с Гриффиндора довольно кисло улыбнулись, один лишь я улыбался на всю ширину рта, понимая, что настолько нагло врать магам, как это делает Гилдерой сейчас, это невероятная наглость. Как минимум половина слизеринцев почувствовала это. «Вижу, вы все купили полный комплект моих книг. Как это прекрасно! Пожалуй, начнем урок с проверочной работы. Не пугайтесь. Я только хочу проверить, как внимательно вы их прочитали и что из них усвоили». Вручив каждому листки с вопросами, Локхарт вернулся к столу. «Даю вам полчаса», — сказал он. «Начинайте». Мне стало любопытно, что же написано в тесте. Смотрю на листок и с трудом удерживаюсь от смеха. 1. Какой любимый цвет Г. Локхарта? 2. Какова тайная честолюбивая мечта Г. Локхарта? 3. Каково, по вашему мнению, на сегодняшний день самое грандиозное достижение Г. Локхарта? 54. Когда день рождения Гилдероя Локхарта и каков, по вашему мнению, идеальный для него подарок? Итак, из вопросов теста и речи Локхарта мне стало все предельно понятно. Этот человек не собирается учить детей ничему, а будет устраивать из занятий шоу и рекламу самого себя. Это очень нехорошо может закончиться для Снейпа, как для директора, ведь кто-то из студентов наверняка пожалуется на ужасный уровень преподавания, а крестный еще не закрепился на этой должности. Кто-то захочет поставить своего человека, и не факт, что он не окажется одним из масонов. Через полчаса мужчина собрал листы с ответами и стал усугублять свою судьбу. «Ай-яй-яй», Локхарт укоризненно покачал головой, «мне печально осознавать, что почти никто не ответил правильно на большинство вопросов. В 12 главе «Встречи с вампирами» я черным по белому пишу, что идеальный подарок для меня в день рождения – благорасположение между всеми людьми, магами и не магами. Но, разумеется, я не отказался бы и от бутылки доброго огненного агдинского виски. Хотя мне понравился вариант ответа мистера Дракомалфея, я действительно не отказался бы от миллиарда галеонов и провозглашения императором галактики, если, конечно, люди избрали бы меня добровольно». Мужчина ослепительно улыбнулся. «Этот юноша заслуживает высокой оценки. Кто из вас Дракомалфей?» «Это я», — с неохотой приподнимаю руку. «Отлично», — излучая восторг, — произнес Локхарт. 10 баллов Слизерину. «Вообще, подобное поведение для учителя — это за гранью добра и зла. Меня, как преподавателя с 200-летним опытом, дико коробило от подобного подхода к обучению студентов. Ну что же, а теперь мы перейдем к практике», — радостно произнес Локхарт, после чего нагнулся и из-за учительского стола поднял большую, завешенную тканью клетку. «Сегодня я вас научу, как обуздывать самые мерзкие создания, существующие в мире магов и волшебников. Предупреждаю, вы будете лицезреть в этой комнате нечто действительно ужасное. Но не бойтесь, пока я рядом, ничего плохого с вами не случится. Единственное, я прошу, сохраняйте спокойствие». Дети старались рассмотреть, что же скрывается в клетке. Локхарт опустил руку на ткань, закрывающую клетку. Духовным зрением я рассмотрел ауры небольших разумных существ, способных использовать магию. Хотя их разум довольно слабо развит, на уровне дикарей, основное время посвящающих выживанию, и как маги они довольно слабы, Но если все их души запихнуть в жезл, то на пару чистокровных магов потянут. Я чуть ли не облизнулся от открывшихся перспектив. Странно, почему раньше не подумал о том, что можно наполнять жезл не только душами людей-волшебников, но и прочие магические существа сгодятся. «Ведите себя тише», — понизив голос, погрозил пальцем Локхард. «Они могут перевозбудиться». Весь класс затаил дыхание, Локхард сдернул с клетки ткань. Внутри клетки оказались пикси. Они были ярко-синие, ростом сантиметров 20, с заостренными мордочками. Оказавшись после темноты на свету, они пронзительно заголосили и заметались по клетке, стали барабанить по жердям, корчить рожи, не то дразня зрителей, не то забавляя. «Да, это они», — драматически произнес он, — «только что пойманные корнуэльские пикси». Симус Финниган с Гриффиндора не сдержался и громко захихикал, а его приятель Дин Томас и вовсе заржал, как жеребец. «Простите, мистер Локхард, позвольте спросить», — обратился к нему я. «Называть этого человека учителем и тем более профессором у меня не поворачивался язык». «Что такое?» — расплылся в улыбке Гилдерой. «Вы сказали, что пикси могут перевозбудиться. Что случится в этом случае? Пикси начнут насиловать всех подряд или выберут кого покрупнее?» «Нет-нет, что вы, юноша», — Локхард отрицательно покачал головой. «Их забавы могут быть чертовски неприятны, но не настолько. А теперь посмотрим», — повысил голос Локхард, — «как вы с ними справитесь». И он открыл клетку. «Простите, мистер Локхард, но вы вначале должны были показать, как это правильно делать. Или же мы должны использовать собственные навыки?» Но мой голос потонул в начавшемся шуме. Пока я с невозмутимым видом задавал мужчине вопрос, в классе началось забавное представление. Пикси очень шустро покинули клетку и разлетелись во все стороны. Два монстрика схватили за уши негра Дина Томаса и, используя свои природные магические способности, заключающиеся в усилении собственной левитации, взвелись с ним под потолок. Шесть пикси попытались разбить окно, чтобы сбежать из класса, но я пресек их демарш, наложив на внешнюю стену невидимую временную печать усиления. В итоге мелкие синие существа начали отчаянно биться в окна. Остальные, не столь умные, как шестерка сородичей, принялись крушить все, что попадало им на глаза с невероятной яростью. Они били пузырьки с чернилами и залили ими весь класс, рассыпали корзину с мусором, рвали в клочки книги и тетради, срывали со стен картины, швыряли в попытках разбить окно сумки, стулья и учебники. Не прошло и пяти минут, как весь класс сидел под столами. Только переставший веселиться негр, держась за люстру, болтался под потолком. В классе было всего два островка спокойствия. Я спокойно сидел за партой под щитом от физических атак и размышлял, как лучше запихать души пикси в жезл, а Локхард стоял возле учительского стола, и пикси попросту опасались нападать на взрослого волшебника, предпочитая более легкую добычу. «Чего вы испугались? Действуйте! Гоните их обратно в клетку! Это ведь всего лишь пикси!» — крикнул Локхард. «Мистер Локхард, вы так и не объяснили, как правильно бороться с этими существами. Несмотря на то, что это всего лишь пикси, перед вами находятся всего лишь дети, которых вы должны учить. Ох, ну конечно, секундочку». Локхард засучил рукава, взмахнул волшебной палочкой и быстро произнес: «Пески пикси пестерными». Однако что-то пошло не так. Заклинание у волшебника не получилось. Один из пикси, словно магловский истребитель, ускоряя себя левитационными способностями, быстро снизился и выхватил у Локхарда волшебную палочку, которую тут же забросил на самый высокий шкаф. Гилдерей испугался и тут же нырнул под свой стол, и сделал он это довольно вовремя, поскольку люстра не выдержала веса Дина и рухнула. Сам Томас упал на парту, которая под весом мальчика сломалась и тем самым смягчила падение, а люстра врезалась как раз в преподавательский стол. Я ничего не стал предпринимать для спасения здоровья мальчика, поскольку после общения с Аннаэль у меня частично пробудились до этого приглушенные ксенофобские настроения, но не ко всем людям, а в основном к чернокожим. Тут как раз прозвенел звонок, и весь класс ринулся к двери. Я поставил на дверной проем невидимую временную печать, которая не пропустит Пикси. В итоге в кабинете стало тише, а на полу перед дверью лежит 5 оглушенных Пикси, решивших покинуть класс вслед за детьми. Локхарт вылез из-под стола, увидел меня, продолжавшего спокойно сидеть за столом. «Ох, мистер Малфой, прошу вас, пожалуйста, загоните оставшихся Пикси обратно в клетку». Гилдерой резко сорвался с места, быстро добежал до выхода, выскочил наружу и захлопнул за собой дверь. «Как говорят на правде, таки спасибо за подарок, мистер. Эй, наполнитель для жезла, наконец-то мы остались наедине. Вы рады?» Пикси зло заверещали и стали кидать в меня различные предметы, но все предметы останавливались в метре от тела, отскакивая от магического щита. Несколько смельчаков попытались взять меня на таран и упали оглушенные на пол в горе мусора, растущий вокруг. Вынимаю из кармана жезл, увеличиваю его до нормального размера. «Лунная призма, дай мне силы». Улучшенные чары тут же сделали свое дело. Меня окутала синяя дымка, и после того, как она развеялась, на голове красовались косички прически Аданга и лунная диадема. На помещение я наложил несколько печатей, чтобы никто не сумел сюда войти и узнать, что тут происходит. Несу возмездие, во имя Луны. Ня-ха-ха. Под мой безумный смех, жезл взлетел, на рукояти проявилось продолжение в виде покрытого рунами клинка. Под мысленным управлением артефакт стал гоняться за дико верещащими от ужаса Пикси. Нагнав одну из летающих тварей, посох протыкал ее насквозь и поглощал душу. Собрав трупы Пикси, я исцелил тела, что было сделать несколько проблематично, поскольку клинок разрубал их напополам. Пришлось навести порядок в классе, убирая чарами кровь. Итак, как действовать дальше? Конечно, Локхарт не уточнил, что Пикси, помещенные в клетку, должны быть обязательно живыми, но и горка трупиков не прибавит мне положительной репутации, скорее все будут считать садистом и маньяком. Надо было оставить одну тварь, чтобы снять доппеля. Хотя нет, они же не умеют тянуть ману при помощи медитации, и доппели быстро бы развеялись. Ладно, хоть я этого и не люблю, но видимо придется. Сваливаю все трупики в кучу, извлекаю из кармана зачарованную готовальню для ритуалистов и быстро черчу вокруг тел пентаграмму, она есть в базовых фигурах инструмента. Далее зачитываю и активирую заклинание поднятия зомби. Оживите. Пикси стали подниматься. Идите в клетку. Маленькие синие зомби неровными рядами, переваливаясь, будто пьяные, поплелись в клетку, создав на входе затор. Маны хватит на месяц поддержания у Пикси состояния нежизни. Я сделал их абсолютно безинициативными и неопасными, при этом вложив в головы образ Локхарта, как командующего. То есть зомби-пикси будут слушаться приказов Гилдероя. Когда мана закончится, пикси все вновь превратятся в безжизненные тела. Надеюсь, меня в их смерти никто не заподозрит. Убрав все следы и наведя порядок, я стал размышлять, что предпринять и стоит ли оно того. С одной стороны, Локхарт сделал мне замечательный подгон, теперь в жезл вмещается 500 простых заклинаний, еще немного, и можно будет использовать длань реинкарнации. С другой стороны, как преподаватель он ужасен. Ладно, решу эту проблему позже, предварительно тщательно обдумав. Вечером решил приступить к зачарованию своей спальни на расширение, надоело ютиться в каморке на 10 квадратных метров. Из книг по пространственной магии, позаимствованных в запретной секции библиотеки, стало известно, что чары можно привязывать несколькими способами. Первый я применял, как только изучил это заклинание, привязка чар к входному отверстию предмета, но в таком случае внутри отсутствует измерение время и не действуют физические законы этого мира, то есть вещи хранятся в стазисе. Второй способ подразумевает привязку заклинания еще и к поверхностям предмета. Таким способом зачаровывает сундуки и палатки, в которых можно жить, но требуется предварительно пометить точки привязки, например, рунами. В таком расширенном предмете действуют все законы мира, просто пространство становится больше, чем было прежде. Провозившись пару дней, мне удалось прилично расширить комнату, теперь в ширину она была 20 метров, а в длину 50. Тысяча квадратных метров – самое оно для нормальных апартаментов. Привязал сразу два входа, через двери и через окно. Еще пару дней ушло на стабилизацию пространства, чтобы оно ни при каких условиях не схлопнулось. При помощи трансмутации обставил помещение мебелью. При входе сделал большую гостиную, отделил спальню, кабинет и гардеробную комнату. Большую часть помещения заняла купальня, в которой теперь есть огромный бассейн длиной 25 метров и шириной 10 метров. Справа от бассейна расположена сауна, хаммам, душевая, туалет, джакузи и небольшое пространство для отдыха с диванами, столиком и барной стойкой, заставленной различными напитками. Поняв принцип работы, я приступил к изготовлению кулона, который будет домиком для питомца-ученицы. Внутри полого кулона диаметром 5 см и толщиной в 1,5 удалось сделать помещение для феникса диаметром 5 метров с метровыми потолками. Дальше в ход пошла трансмутация, чтобы сделать удобные насесты, подушечки, а также автоматически наполняемые при подаче маны отборным трансмутированным зерном кормушку и водой поилку. Если птичка проголодается, подойдет, подаст маны и получит еду с водой. На помещение наложил чары очистки, чтобы фениксятник оставался чистым. На кулон наложил множество защитных чар и несколько печатей. Глава 8. Закончив с приготовлением подарка для ученицы, наконец, принялся за прочие дела. Для начала вырастил новое древо знаний. Затем поздно ночью пробрался в спальню Гайла. Что удивительно, у него на комнате не было никаких защитных заклинаний. Но если учесть возраст и то, что Грегори досталась память могла, непривычного к волшебству, то это скорее норма. Наоборот, было бы удивительно, если бы мальчик защищал свое жилище, тем более что у нас не практикуется воровство. Гойл спокойно спал в своей кровати. Усыпляю его так, чтобы точно не проснулся и при помощи левитации отношу в свои апартаменты. В зале при помощи удобного инструмента, который мне начинает с каждым использованием все больше нравиться, черчу магическую печать, при помощи которой копируют знания эльфийские маги-разведчики. Убедившись в правильности магической фигуры, положил Гайла в центр печати, древо знаний в предназначенное для него место и попытался активировать ритуал. Ритуал не запускался. Причина была тут же обнаружена, серьги-артефакты в ушах мальчика. Пришлось обезболить и срезать мочки ушей с серьгами, после этого ритуал заработал, как положено. Спустя несколько часов вся память Грегори оказалась скопирована. Привожу мальчика в порядок. Приживляю на место части ушей с артефактами, очищаю пижаму. Проверив и убедившись, что с Гайлом все в порядке, аккуратно отношу его назад в спальню. Перед уходом ослабил магическое воздействие, которая заставляла его крепко спать. Поскольку Беллатриса не умеет считывать воспоминания с древа знаний, пришлось думать, как передать ей воспоминания. Во флаконах получится либо большой объем, либо мне придется убить много времени на сортировку, чем я точно не собираюсь заниматься. Для того, чтобы копаться в ненужной мне информации, есть подчиненные, вот они пусть этим и занимаются. В голову приходит лишь уже опробованный вариант с переносом знаний в очищенную от воспоминаний душу. Тут встает одна проблема, духов в Хогвартсе много, но они все боятся меня и в принципе правильно делают. Убивать маглов. Вариант неплохой. Хотя, я же выяснил, что души магических разумных существ годятся на замену душ маглов. Что тут есть? Пикси, русалки, акромантулы, кентавры. Так. Стоп, акромантулы. Насколько бы я толерантным не был, но я не настолько ксенофил, чтобы членистоногих любить, вот уж кого точно не жалко пустить под нож, Плюс с них ингредиенты получить можно и ученице боевой опыт предоставить. Поспав всего 2 часа, я проснулся с рассветом. До завтрака оставалось много времени, поэтому я приступил к изготовлению ловушек душ. Как только наступило время, с которого начинают подавать завтрак, я спустился в большой зал. Поскольку сегодня воскресенье, то я был первой и единственной столь ранней пташкой. Вскоре начали подтягиваться единичные старшекурсники. К тому моменту, как я опустошил свою порцию еды, в зале появилась Гермиона Грейнджер. Ловлю взгляд девочки и устанавливаю с ней мысленный контакт для общения. «Привет, Гермиона, у тебя какие на сегодня планы?» «Привет, Драко. Я планировала медитировать и читать. А что, есть что-то интересное?» «Есть. Гермиона, мы с тобой после завтрака идем на охоту в запретный лес. Как же запрет директора Снейпа? Мы не получим за это строгий выговор. Гермиона, я сделаю твоего Доппеля, и он засядет в библиотеке с зубодробительной книгой». «Отлично». Девочка очень не обрадовалась. Гермиона со скоростью метеора закидала в себя овсяную кашу, выскочила из-за стола и рванула ко мне. Встаю, улыбаюсь девочке и иду в сторону выхода к Черному озеру. «Драко», — резко произнесла Гермиона и сделала зрачками оборот, намекая на установку защиты. «Можешь говорить, я активировал защиту от прослушивания еще когда подошел к тебе в большом зале. Накладываю на нас заклинание невидимости, создаю доппеля девочки и телепортирую своего. Дальнейший путь мы продолжили под невидимостью, а иллюзорные двойники развернулись и пошли в библиотеку. На кого мы будем охотиться?» — спросила Гермиона. «Акромантулы». «Погоди, я правильно тебя поняла?» Грейнджер невероятно удивилась. «Ты имеешь в виду тех самых акромантулов, которые принадлежат к 5-му классу опасности? Смертельно опасно для мага». «Ага, замечательно», — с сарказмом сказала девочка и поджала губы. «А зачем?» «Конечно же, чтобы вырвать у них души. Что ты знаешь об этих пауках?» «Акромантул, хищник, предпочитает крупную добычу. Придет куполообразную паутину, которую размещает на земле. Самка крупнее самца, откладывает за раз до 100 яиц с мягкой скорлупой белого цвета размером с надувной мяч. Детеныши вылупляются через 6-8 недель. Несмотря на почти человеческий разум, акромантул не поддается дрессировке и крайне опасен. Яд этих пауков является ценнейшим ингредиентом и стоит около 100 галеонов за унцию, словно по учебнику выдала информацию ученица. «Замечательно. Рад, что ты успела почитать о местных животных. Нас интересует именно то, что акромантулы разумны, это открывает широкий спектр использования их душ. Убивать ради изготовления артефактов людей неэтично, когда имеются нечеловеческие расы артефактов», — с интересом спросила Грейнджер. «Верно. То, что я тебе сейчас поведаю, секретная информация, о которой никому не стоит говорить. Всем известно, что распределяющая шляпа является разумным артефактом, но почти никто не знает, как изготавливаются такие артефакты». «Как?» — у Грейнджер от любопытства загорелись глаза. «Могла изымают душу, затем стирают воспоминания из 6-го начала и записывают туда основную программу, аналог инстинктов, против которых артефакт не может пойти. Последним этапом переписывают нужные воспоминания. В распределяющей шляпе это отредактированная память всех основателей». «Какие можно сделать артефакты?» — спросила Грейнджер. «На что хватит фантазии? Я сделал из слабого ла, хранителя знаний, аналог магловского компьютера. Он может хранить множество информации и предоставлять ее пользователю по запросу, например, музыка, книги, фильмы, воспоминания. Еще можно вселить духа в обсидиановый шарик, переписать память какого-нибудь разумного, чтобы потом можно было в спокойной обстановке покопаться в разуме в поисках необходимой информации. Можно сделать управляющий блок для голема, автомата, крупного летающего артефакта или магического поместья». «То есть, я правильно поняла», — с задумчивым видом протянула девочка, — «можно использовать души любых разумных существ, а не только человека?» «Ага, супер!» – радостно воскликнула Гринджер. «Только у меня нет поглотителей душ, зато я с утра наделал их с запасом. Достаю из кармана десяток ножей-поглотителей и вручаю их Гермионе». «Погоди, но ты сказала...» – вдруг воскликнула девочка. «Слабых ла, связанных клятвой вечного служения или контрактом, лучше использовать как раз для создания хранилищ знаний, поскольку логика их мышления лучше всего подходит для предоставления информации в необходимом виде. Душам с очищенным шестым началом для этого придется долго и кропотливо прописывать все нюансы. У маглов это называется программирование. Чтобы было понятно, ла, это примерно как уже готовый универсальный проигрыватель, в который можно поместить книгу, аудиокассету и видеокассету. Он предоставит информацию с носителей в необходимом виде, то есть в виде текста, музыки, изображения. А чистый дух – это как только что приобретенный компьютер без программ, на который все программы ты пишешь вручную. Ты и о компьютерах знаешь, удивилась Гринджер. В начале каникул обнаружил эльфийку, оставшуюся со времен исхода наших сородичей из этого мира. Мы с Белой немного погостили у нее. Она и лючится на программиста и постоянно болтает о компьютерах, так что я много чего в теории о них узнал, но знатоком не являюсь. Эльфийка-программист. Гермиона уставилась на меня выпученными глазами. Сколько ей лет? Молодая, ей всего-то слегка за 500 лет. Всего. Громко воскликнула Гринджер. Чрево Тиамат. Вы, эльфы, все такие странные. Гермиона, я по меркам эльфов сама адекватность. Обычно мои сородичи ведут себя как человеческие подростки, даже когда им перевалит за 5-е тысячелетие, а уж логику долгоживущего существа сложно понять, не являясь таким же долгожителем. Как правило, у долгожителей имеются различные механизмы защиты психики, чтобы жизнь не наскучила, и некоторые из них опасны для общества. Например, демонологи почти все получают удовольствие от причинения живым существам боли. Вот когда эльф начинает себя вести адекватно с точки зрения современных маглов, это звоночек о том, что защитные механизмы психики уже не справляются. Таким эльфам надоедает жить. Интересно, я тоже стану такой. У Гермионы был весьма задумчивый вид. Куда ты денешься? Либо сойдешь с ума, либо приспособишься. Стать сумасшедшей с таким учителем тебе не светит, так что смирись. Кстати, как у вас прошел урок Зати? Скучно, ответила ученица. Профессор Локхарт выдал нам опросники по своим книгам, показал заклинание против пикси, а потом выпустил их из клетки. Только они были какими-то странными, не летали, еле-еле вышли из клетки и встали возле нее, а заклинание на них не подействовало. Нормальное поведение для зомби, которым кроме приказа выйти из клетки никакого другого не отдали. Зомби. Гринджер оживилась. В подробностях пересказываю обо всем, что произошло во время нашего первого урока. Вот это понимаю, практика, не то что у нас. С завистью произнесла Гринджер. И надо было тебе испортить подопытных. Надо, это же невероятное множество душ для жезла, фактически преподнесенных мне на блюдечке. Когда ты научишь меня изготовлению магического жезла? Поинтересовалась девочка. Через пару лет, когда ты научишься нормально использовать заклинания. Доставай велосипед, поедем как белые люди, а то надоело топтать ноги. Точно, велосипед. Гермиона достала свой велосипед, я достал такой же. Мы сняли мантии, чтобы не цепляться за ветви и, оседлав байки, поехали в сторону логова акромантулов. По лесу особо не разгонишься, но даже так наша скорость была раз в 5 выше, чем пешком. Лететь по лесу было бы невозможно, поскольку лететь медленно психологически тяжело, а с ростом скорости возрастает шанс повстречаться лбом с деревом, а при полете над лесом есть шанс быть замеченным. К тому же поездка по красивому лесу в начале сентября доставляет удовольствие. Хотелось остановиться, чтобы набрать грибов и лесных ягод, которые я замечал то тут, то там, но вначале стоит заняться делом. Лес становился гуще и непролазней, мы стали чаще цепляться за ветви, ехать стало тяжелее, упала скорость. Через 10 минут поездки пришлось убрать велосипеды и продолжить пешие путешествия. Внезапно я почувствовал, что за нами кто-то наблюдает. Тут же накладываю на каждого из нас по щиту от физического урона, пренебрегая щитом от магических атак, поскольку не слышал, чтобы акромантулы владели магией. Из леса мы вышли на небольшую полянку. «Драка, кажется, там что-то движется», — тихо произнесла девочка и достала из ножен волшебную палочку. «Магическим зрением различаю ауру нескольких десятков крупных существ с семью началами, но седьмое начало у них находится в глубокой спячке, что меня очень обрадовало, поскольку сражаться с магами намного сложнее. Замечательно. Тут их нам на обоих для экспериментов хватит», я с предвкушением потер друг о дружку ладони. Несколько секунд спустя мы увидели обычным зрением огромных пауков, нереально огромных. Около трех десятков пауков размером от крупной собаки до лошади стали окружать нас. Акромантулы выглядели жутко, их тела были покрыты густой черной шерстью, а у самых крупных особей размах лап достигал 4 метров, они устрашающе щелкали жвалами, по 8 пар глаз светились на черных безобразных головах. «Учитель», голос ученицы дрожал от страха, «а как мы унесем столько ингредиентов? Карманы с расширением нам для чего?» Тут один среднего размера паук бросился на нас и, что закономерно, на всей набранной скорости врезался в защитный купол, отчего раздался глухой удар и слегка оглушенный паук упал в паре метров от нас. Гермиона пронзительно завизжала от страха. «Люди!» – проскрежетал один из крупных пауков. «Не Хагрид!» – вторил ему другой. «Незнакомцы! Добыча! Можно есть!» – проскрежетала жвалами самая крупная особь. Тут же этот самый большой паук бросился на Гермиону. Но как ни пытался схватить ее, его лапы останавливались в 2 метрах от девочки, которая стала визжать еще громче. Еще несколько особей присоединились, нас пытались схватить со всех сторон, но каждый раз лапы и жвала встречали на своем пути магический щит. Заметив, что пауки не могут причинить нам вреда, девочка перестала кричать. «Гермиона, не бойся, я буду держать защиту, а ты используй по назначению выданные поглотители». «Хорошо», — произнесла она слегка заикаясь. «Вингардиум Левиаса». Ученица подняла заклинанием в воздух один из ножей поглотителей душ. Резкий взмах волшебной палочкой и нож погружается самому крупному пауку в средний правый глаз по самую рукоять. Огромная туша, визжа от боли, упала на землю и стала судорожно дергать лапами. 10 секунд спустя паук затих. Испуганные сородичи резко отпрянули от нас, а Гермиона воодушевилась. «Вингардиум Левиаса!» Раздался задорный девичий крик, за которым следовал свист рассекаемого ножом воздуха и визг очередного акромантула. «Вингардиум Левиаса!» Так повторялось еще несколько раз, пока у Гриинджер не закончились ножи. Спустя минуту на поляне, до этого оглашаемой жуткими предсмертными криками гигантских пауков, наступила гробовая тишина. У Гермионы были всклокочены волосы, а глаза горели боевым азартом. Она резко поводила в стороны волшебной палочкой в поисках врагов, но все пауки разбежались в страхе, остался лишь поверженный девочкой десяток огромных неподвижных туш. «Умница! 1000 баллов Рейвенкла!» «Ха!» — резко выдохнула Гриинджер. «5-й класс опасности! Не ходите, дети, в лес гулять!» — с сарказмом выдала она. «Подумаешь, всего-то гигантские ядовитые пауки. Ахахахахаха!» Безумно засмеялась она, тем самым избавляясь от накопившегося стресса. Я телекинезом покидал туши акромантулов в карман с расширением, там в стазисе они останутся свежими, потом можно будет в спокойной обстановке лаборатории их разделать. Беру девочку за плечо и телепортирую нас на несколько километров назад туда, где видел ежевику.